— Уайт сказал. — Он слишком уж хладнокровно себя ведет. Впервые на допросе, и чтоб даже пот не прошиб. — Скверное дело, сержант, правда? — сказал Шон. — Да уж, куда сквернее. Нет, я про то, что если б даже мы не прокололись с этой машиной, все равно это не кровь Кэти Маркус. Нет ничего, что связывало бы Бойла с ее убийством. Уайт оглянулся на дверь, ведущую в комнату для допросов. — Я его обломаю. — Скорее он обломает нам рога, — сказал Шон. — Да я еще даже толком не разогрелся. И все же на лице его Шон увидел тень сомнения, признаки начавшегося крушения его первоначальной версии. При всем своем упрямстве и въедливости Уайти был слишком умен, чтобы цепляться за версию, которая исчерпала себя. — Послушай, — сказал Шон, — дай ему время попотеть чуток. — Да не потеет он. — Может начать, если мы оставим его немного поразмышлять в одиночестве. Уайти опять оглянулся на дверь, окинул ее таким взглядом, словно готов был ее испепелить. — Можно попробовать. Думаю, что нам поможет пушка. Это ниточка, за которую стоит потянуть. Уайти пожевал губами и потом кивнул. Неплохо бы разузнать побольше про эту пушку. Возьмешь это на себя? В том винном заведении владелец прежний? — Не знаю, — сказал Уайти. Досье у нас в папке 82-го года, и тогда владельцем был Лоуэлл Чокнет. Шон улыбнулся смешной фамилией. — Звучит, правда? Почему бы тебе не проехаться туда, а? А я погляжу в стекло на этого негодяя, проверю, не знает ли он песен про девушек, убитых в парке. Лоуэллу Чокнету было под 80, но выглядел он так, словно легко мог обставить Шона на стометровке. На нем была оранжевая футболка из спортивного магазина поверх синих тренировочных штанов с белым кантом и чудесные навехонькие кроссовки Reebok. А двигался он так ловко, словно ему ничего не стоило, подпрыгнув, достать любую бутылку с самой верхней полки, если его попросят. «На этом самом месте», — сказал он Шону, указывая рукой на ряд пол-литровых бутылок на полке за стойкой, насквозь прошила бутылку и застряла вот тут, в стене. «Испугаться можно, да?» — сказал Шон. «Испугаться можно и бутылки молока», — пожал плечами старик. А вообще не страшнее иного прочего. Вот когда 10 лет назад сюда ко мне поздно вечером заявился громила с глазами бешеной собаки и потным лицом, пот тек с него ручьями, он все время смаргивал его. Когда он сунул прямо мне в рожу дробовик, вот тогда, сынок, я струхнул. А те парни, что мне в стену пулю засадили, профессиональные налетчики, а с профессионалами я всегда найду общий язык. Им нужны были только деньги, а злобы на весь мир в них не было. Итак, те двое пошли с черного хода, — сказал Лоуэлл Чокнет, метнувшись к противоположному концу стойки, где за черной занавеской находилась подсобка. Там есть дверь к пакгаузу. А у меня тогда паренек один работал пару-другую часов в день. Он наркотиками приторговывал и сам покуривал травку на вольном воздухе. И частенько дверь эту оставлял открытой, когда возвращался. Не то он был с ними в сговоре, не то они следили за ним и знали, что он растеряха. В тот вечер они и пролезли через незапертую дверь и перво-наперво открыли стрельбу, чтоб я сам за пистолетом не вздумал потянуться, а после взяли то, зачем пришли. — И намного они вас нагрели? — На 6000. — Выручка порядочная, — сказал Шон. — По четвергам, — сказал Лоэл. — Я тогда обналичивал чеки. Теперь я этим не занимаюсь, а тогда я был глуп. Потому что, будь эти воры малость посметливее, они заявились бы ко мне утром, когда вся наличность еще была при мне. Он пожал плечами. Я назвал их профессионалами, но профессионалы, смею думать, они были не лучшие. — А теперь про парня, что оставил дверь открытой, — попросил Шон. — Марвин Эллис, — сказал Лоуэлл. — Черт его знает, может, он и был с ними связан. Я уволил его на следующий же день. Факт тот, что выстрелили они единственно потому, что им было известно, что под стойкой я держу пистолет. А известно это было считанным людям, и значит, либо Марвин им это сказал, либо один из тех двоих, что работали у меня. И вы в свое время сообщили об этом полиции? О, конечно. Старик даже руками замахал. По их словам, они, конечно, просмотрели мою старую документацию, допросили всех работавших у меня когда-то. И никого не арестовали. Так вы говорите, что оружие задействовано в новом преступлении? Угу, сказал Шон. Мистер Чокнет. Лоуэлл. Ради бога, зовите меня Лоуэллом, пожалуйста. Лоуэлл, сказал Шон. А та документация с именами работников у вас сохранилась? Дэйв глядел прямо в зеркальное стекло в комнате для допросов, зная, что напарник Шона, а может быть и сам Шон, в свою очередь, глядят на него. Пускай. Как дела? Я и сам ужасно люблю спрайт. Что они кладут в него? Лимон. Правильно делают. Мне нравится этот лимонный вкус, сержант. Вкуснотища. Да, сэр. Жду не дождусь второй банки. Дэйв глядел на самую середину зеркала из-за длинного стола и чувствовал себя превосходно. Правда, он не знал, куда отправилась Селеста с Майклом. Незнание это порождало в нем ужас и отравляло мозг сильнее, чем 15 или около того банок пива, которые он выдал прошлой ночью. Но она вернется. Смутно помнилось, что он мог ее напугать. Кажется, он плел что-то несусветное про вампиров, про яд, который, попав в организм, остается в нем навеки, так что, возможно, она была несколько не в себе. И нельзя сказать, что он ее винит. Ведь это он допустил, чтобы мальчишка так распоясался, показал свой безобразный зловещий оскал. Но если не считать того, что Селеста и Майкл пропали, чувствовал он себя великолепно, решительным, сильным. Он поборол в себе эту дряблость последних дней. Господи! Он даже ухитрился уснуть прошедшей ночью и проспать целых 6 часов. Проснулся он с тошнотой, дурным вкусом во рту и головой тяжелой, как гранит, но, как ни странно, ясный. Он знал, кто он такой, и знал, что сделал все как надо. И убийство, которое он совершил, а Дэйв больше не мог приписывать это мальчишке, это сделал он сам, Дэйв. Теперь, когда он все уложил в голове, давало ему силы. Он где-то слышал, что древние люди съедали сердца тех, кого убивали. Они ели их сердца, и мертвые переходили в них, в их плоть. И они становились сильнее. Двойная сила, двойной дух. Вот так и Дэйв. Нет, никакого сердца он, конечно, не ел. Непомешанный же он в самом деле. Но сейчас он торжествует торжеством хищника. Он совершил убийство. Он поступил как надо. Он утихомирил чудовище внутри себя, извращенца, жаждавшего взять за руку ребенка и истаять в его объятиях. Этого извращенца, гомика, теперь и след простыл. Пусть убираются к чертям в преисподнюю вместе с жертвой Дэйва. Убив, он убил в себе свою слабость, этого гомика, который таился в нем с 11 лет, того, кто стоял у окна и смотрел, как веселится Рестер-стрит, празднуя его возвращение. Тогда он чувствовал себя таким слабым на этом празднике, таким уязвимым. Он чувствовал, что все вокруг втайне потешаются над ним, а родители его друзей улыбаются ему фальшивыми улыбками. Видел, что, радуясь на глазах у всех, наедине с собой, они его жалеют, боятся его и ненавидят. И он бежал с этого праздника, спасаясь от этой ненависти, превращавшей его в какую-то вонючую слякотную лужу. А теперь иная ненависть сделает его сильным, потому что у него есть иная тайна. Получше той старой, горестной тайны, о которой все равно догадывались. Теперешняя тайна не умаляет его, а возвышает в собственных глазах. «Приблизьтесь ко мне!» — хотелось ему теперь крикнуть. «Я заимел тайну! Подойдите еще ближе, и я шепну ее вам на ухо!» «Я убил человека!» Дэйв скрестил взгляд со взглядом толстяка за зеркальным стеклом. «Я убил человека, но доказать это вы не можете!» «Так кто же из нас теперь слабак?» Шон нашел Уайти в комнатке, отделенный двойным зеркалом от комнаты допросов. Уайти стоял там, опершись ногой на сиденье драного кожаного кресла. Он глядел на Дэйва, прихлебывая кофе.